Одомашнивание. Виктор Мохов. Одомашнить девушек и заставить их смириться с той жизнью, какую я ему готовил, оказалось не так легко, как мне казалось. Кролики — простые существа, но две избалованные девушки оказались более сложными. Поначалу они обе постоянно рыдали и пытались манипулировать мной с помощью слез. Почти каждый раз, когда я приказывал им идти в зеленую комнату, они сопротивлялись или отказывались. Даже когда я просил по-дружески, они вели себя как маленькие королевы, считая, что у них есть выбор. За это мне приходилось по-разному их наказывать. Иногда я выключал свет или вентиляция. Если это не действовало, я переставал приносить им еду и воду, чтобы они поняли, кто здесь хозяин. Много раз мне приходилось доводить их до состояния, когда мир становился для них простым. Голодные и напуганные, они переставали меня пилить и забывали о такой роскоши, как свежий воздух или возвращение к семьям. В состоянии страха они переходили в более практичный режим существования. В таком режиме им было проще раздвигать ноги, потому что заботило их лишь одно — как остаться в живых. Поэтому я постоянно твердил, что они бесполезны, что я могу убить их и найти других. Видя ужас на их лицах, было очень трудно удержаться от смеха. Радость такой безграничной власти над женщинами всегда улучшала мне настроение. С самого начала я не позволял девушкам сблизиться со мной. Я не мог позволить им одурачить меня своими женскими чарами. Доминирование женщины над мужчиной начинается со слез и жалоб. Всю жизнь мать поступала со мной именно так. Она умела вызвать во мне чувство вины и стыда. Строя подвал, я помнил о необходимости сдерживать женскую силу. И все уловки девушек никак на меня не действовали. Заполучив девушек, мне пришлось многому научиться. И для этого я взял старинную книгу, написанную мужчиной, у которого были рабы. Да, все это было в те дни, когда рабовладение считалось законным. Автор разъяснял очень многое, и благодаря ему я сумел выработать подход, который казался мне разумным. Автор постоянно подчеркивал важность сохранения эмоциональной дистанции с рабами. Рабовладелец должен был придерживаться следующих правил. Никогда не общаться с рабами. Никогда не позволять им думать, что они могут повлиять на его решение. Никогда не готовить их к будущему. Никогда не проявлять симпатии или понимания. Никогда не рассказывать им о себе. Никогда не давать им почувствовать, что их мнение важно. Если нарушить эти правила, рабы постепенно перехватят контроль. Поэтому я решил не рассказывать своим женщинам, где они находятся, кто я, что у меня на уме, не рассказывать о себе ничего. Автор книги писал, что не раскрывая рабам ничего, их проще держать в состоянии постоянного страха и полностью контролировать. Сначала нужно их сломить, а со временем они забудут свою личность, перестанут размышлять и реагировать. Если удастся достичь этой стадии, мне не придется волноваться, что они могут сбежать. Тот человек с севера, по примеру которого я построил свою темницу, этой книги не читал. Из-за собственной беспечности он влюбился в одну из своих рабынь. Я не должен совершить ту же ошибку. В книге я прочитал о еще одной стороне рабовладения — одомашнивание через наказание. Там говорилось так: если рабы не подчиняются вашим желаниям, наказание должно быть немедленным и суровым. Когда же они подчиняются приказам и установленным правилам, их следует вознаграждать. Наказывать девушек было легко и недорого, а вот вознаграждение требовало денег и времени. В качестве награды я обычно давал им то, о чем они постоянно просили. Иногда я баловал их конфетами, пирожными и фруктами. Поняв, что одна из них курит, я даже давал ей сигареты, но только в те дни, когда обе вели себя идеально. Больше всего в моем новом положении меня радовало то, что гнев и подавленность девушек никак на меня не действовали. Я наслаждался чувством свободы от настроения женщин. Возможно, это делало меня слегка садистом. Наконец-то я мог отплатить им за все трудности, которые они породили в моей жизни. Иногда мне даже хотелось понять, насколько далеко я могу зайти, не испытывая чувства вины. Для этого я пробовал не приходить в подвал по несколько дней. К моей радости я обнаружил, что, не видя девушек, могу с легкостью о них позабыть. В книге рекомендовалось регулярно наказывать рабов без видимой причины. Такой подход тоже показался мне вполне конструктивным и полезным в одомашнивании девушек. Если хочешь подчинить кого-то своей воле, нужно быть абсолютно непредсказуемым. Если твое поведение невозможно предсказать, рабы живут в постоянном страхе и с большей готовностью подчиняются приказам. Наказание без причины имеет еще один позитивный побочный эффект. Оно дает возможность ощутить приближение эмоциональной привязанности. Если наказание вызывает неприятные чувства, значит, возникла проблема, и нужно сильнее дистанцироваться. Когда я наказывал девушек голодом или отключением света, я чувствовал их страдания, но не переживал из-за этого. Наказание — отличный способ создать дистанцию. В книге советовали также не доводить рабов до состояния, когда они могут покончить с собой или каким-то образом причинить себе вред. Поскольку рабы стоили дорого, таких ошибок допускать было нельзя. Но, конечно, мне об этом волноваться не стоило. Найти девушек оказалось довольно просто. И мне это ничего не стоило. Елене это приключение явно понравилось. Я считал, что она с радостью поможет мне найти им замену, если эти девицы решат покончить с собой. Первые недели девушки почти постоянно плакали. Мне приходилось показывать, что слезы на меня не действуют. Поначалу меня тревожили не их страдания, а мои расходы. Я собирался завести только одну девушку. Траты же на двоих оказались весьма значительными. Чтобы контролировать расходы, я составил бюджет и тщательно следил за всем, что тратил на них. Это позволяло мне представить, сколько можно будет сэкономить, если избавиться от одной. Я тщательно записывал все свои покупки, стараясь не выйти за рамки бюджета. Когда девушки начинали плакать и жаловаться, я иногда думал, что совершил ошибку. Я уже сомневался в том, что неограниченный секс стоил таких усилий. После очередного посещения я часто думал о том, чтобы оставить девушек в подвале и обо всем забыть, но потом менял свое мнение. Когда есть возможность в любое время заниматься сексом с двумя красивыми молодыми девушками, только безумец откажется от такой роскоши. Вскоре после того, как я завел девушек, в прессе поднялась настоящая буря. Их фотографии печатали во всех газетах и показывали по телевизору. Журналисты и так называемые эксперты выдвигали все новые теории относительно их исчезновения. Несколько раз я видел фото девушек прямо вдоль дороги, а в Рязани они были повсюду. Я и представить себе не мог, что поднимется такой шум. Поскольку я был главным виновником, то в определенной степени стал знаменитостью. Я зачарованно читал все статьи о пропавших девушках и смотрел все телевизионные программы. Сообщали, что их родители были в отчаянии. Милиция не знала, что делать. Все, о чем писали, было пустыми измышлениями. Глядя на отчаявшихся родителей в телепрограммах и читая разные гипотезы о причинах исчезновения девушек, я испытывал тихую радость и удовлетворение. Мне удалось не только построить идеальный загон для своих рабов, но еще и совершить идеальное преступление. В сравнении с экспертами, которые пытались объяснить произошедшее, я чувствовал себя гением. Этим идиотам никогда не догадаться, что же произошло. Когда девушки провели в заточении 4 недели, я заметил, что план одомашнивания начал приносить плоды. Когда я спускался в подвал за сексом, они знали, что делать. Они явно начали приспосабливаться. Девушки больше не спрашивали, когда я их отпущу, а во время секса знали, что делать и как доставить мне удовольствие. Кроме того, они сформировали определенный распорядок дня. Они всегда спрашивали меня о времени, чтобы спать по ночам и бодрствовать днем. Хотя девушки стали доставлять мне меньше проблем, многие ситуации по-прежнему оставались затруднительными. Морить их голодом в наказание оказалось неконструктивным, они худели и переставали меня возбуждать. Мне не нравилось видеть кости, обтянутые кожей. Тощее женское тело без пухлых изгибов не может быть желанным. Кроме того, голод делал их слабыми, так они долго не протянули бы. Отключение вентиляции и света переставало действовать. Если они отказывались подчиняться приказам, и я отключал свет, они целыми днями сидели в темноте, становясь все более упрямыми и агрессивными, а мне приходилось обходиться без секса. Нужно было найти достаточно эффективный и мгновенный способ наказания, от которого они не худели бы и не заболевали. Как-то вечером, размышляя об этом, я вспомнил про старого армейского приятеля, у которого был доступ к слезоточивому газу. Если правильно подобрать дозировку, Девушки не ослепнут, но какое-то время будут по-настоящему страдать. А мне не придется ждать секса несколько часов или даже дней. Я отправился к приятелю и сказал, что газ мне нужен для самозащиты. Он без лишних вопросов выдал мне баллон. Результат оказался потрясающим. Девушки мгновенно подчинились моей воле. Хотя та, с которой я решил заняться сексом, чувствовала себя плохо, со своими обязанностями она справилась намного лучше, чем обычно. В последующие месяцы мне пришлось многому научиться. Я понял, как владеть и как наслаждаться своими девушками. Поскольку в книгах рассказывалось не обо всем, мне приходилось учиться методом проб и ошибок. Поначалу мне казалось просчетом, что я завел двух девушек. Это обходилось намного дороже и требовало много сил. Но потом я понял, что это позволяет мне разнообразить сексуальную жизнь. Кроме того, одна девушка в таких условиях могла бы просто сойти с ума. Вместе же им было как-то веселее. Со временем я заметил, насколько они разные. Блондинка была старше и больше похожа на женщину. Брюнетка более походила на ребенка. Поначалу брюнетка была менее покорной, но со временем, в точном соответствии с тем, что писал Дарвин о детёнышах кролика, расслабилась и стала вести себя гораздо лучше своей старшей подруги. Хотя она была очень худой и не походила на женщин из моих фантазий, с ней мне было комфортнее. Однажды я даже вывел ее наружу и занялся с ней сексом в гараже. Смена обстановки на меня не повлияла, но девушка была счастлива хоть на минуту вырваться из подвала. Я даже стал думать, что так можно заставить ее довериться мне. В книге рекомендовалось завоевать доверие одного из рабов. Это могло принести пользу в будущем. Если понадобится информатор, из такого раба легко будет вытянуть ценные сведения. Однажды я подсчитывал свои расходы. Меня поразило, как дорого они мне обходятся. Пытаясь как-то сократить траты, я подумал, что в будущем можно использовать подвал для получения доходов. Возможно, когда-нибудь я смогу продавать секс избранным мужчинам, которым можно доверять. Конечно, это большой риск. Нужно будет быть очень осторожным. Но некоторые клиенты захотят особого секса и хорошо заплатят за возможность развлечься с моими девушками. Так я смогу покрыть все свои расходы и получить неплохую прибыль. Можно будет даже расширить дело и построить такие же подвалы в других городах и завести больше девушек. Такие мысли меня увлекали, но оставались чистой фантазией. Девушки жили у меня уже несколько месяцев, и я начал задумываться над тем, когда же они забеременеют. Может быть, они слишком молоды, а может быть, у меня некачественная сперма. Если верить Камасутре, миссионерская позиция лучше всего подходит для зачатия. Чтобы добиться результата, я должен постоянно использовать эту позу. Прошло почти 6 месяцев, и вот брюнетка сказала, что блондинка беременна. Мне было очень любопытно понять, как это произошло. Теперь мне следовало бы обрюхатить брюнетку, но мысль о сексе лишь с одной из девушек меня больше не привлекала. Я продолжал заниматься сексом с обеими, хотя в одной уже зарождалась новая жизнь. Как-то раз я работал в саду, и вдруг появилась Елена. После похищения девушек она уехала из города, но теперь вернулась. Выглядела она неважно. Ты понимаешь, что со мной будет, если милиция узнает, что ты убил этих девушек? Я их не убивал. Мы же договорились, что я отвезу их в Рязань и оставлю в парке. Если ты их не убивал, то почему же они исчезли? — прищурилась Елена. Вчера я была в Рязани, повсюду висят плакаты с их фотографиями. Ничего об этом не знаю, — соврал я, стараясь говорить спокойно. Может быть, их похитил кто-то еще? Рязань — город спокойный. Вряд ли такое случилось. Ты считаешь меня убийцей? — возмутился я. Мне нет дела до этого, — отрезала Елена. Надеюсь, ты похоронил их как следует. Не хочу кончить свои дни в тюрьме из-за того, что помогла идиоту. С этими словами Елена ушла. Больше на меня не рассчитывай, — кинула она через плечо, садясь на мотоцикл. Если снова захочешь накачать девушку ради секса, делай это сам. Она уехала, а я задумался. Если Елена мне не поможет, я вряд ли смогу поймать других женщин. Я сильно давил на своих девушек, чтобы одомашнить их. И сейчас они не в лучшем состоянии. Если замену найти будет трудно, то нужно ухаживать за этими получше. Это замедлит одомашнивание, но без Елены у меня нет другого выхода. Я стал чаще выводить девушек в прихожую подышать воздухом. По воскресеньям я ходил на рынок, покупал им фрукты и молоко. Денег на это уходило много, и я страшно злился. После прихода Елены я стал бояться, что она донесет на меня. Рассчитывать на нее было нельзя. Лучше бы она вообще исчезла. Несколько раз я думал, как бы это сделать, но опыта в убийстве у меня не было. В конце концов, я отказался от этой идеи. Вряд ли Елена пойдет в милицию. Если история всплывет, у нее самой будут серьезные неприятности. Но она может проболтаться по пьяни, а я не хотел рисковать своей репутацией. Я начал лучше заботиться о девушках, и они постепенно окрепли, но у этого были свои недостатки. Я стал их баловать, они же стали более непокорными. Прошло больше года, а я был уверен, что они все еще думают о бегстве. Но когда блондинка родила ребенка, ситуация стала меняться. С младенцем на руках у них не оставалось времени думать о возвращении домой. Зачатие оказалось не только эффективным способом доминирования, но и способствовало одомашниванию. Однако долго держать ребенка в подвале было нельзя. Подвал был предназначен для секса и зачатия, а не для содержания детей. Я был уверен, что блондинка не захочет оставлять ребенка, но ошибся. К моему удивлению, обе девушки очень расстроились, когда я предложил забрать ребенка. После скандала мне пришлось дать им снотворного и забрать ребенка, пока они спали. Рано утром я оставил младенца у входа в жилой дом и поспешил обратно. Мне было приятно выпустить своего первенца в мир. Почему бы не отправить еще штук 20? Занимаясь одомашниванием девушек, я следовал указаниям книги про рабовладение, но стремился я не к этому. На первом этапе моего плана девушки должны были смириться с жизнью под моей опекой. Когда это произойдет, я постараюсь сделать их своими подругами. Но прошло почти 2 года, а девушки все еще не забыли о своей прежней жизни и не смирились с новым существованием. Я был уверен, что если им представится возможность, они попытаются сбежать и не захотят возвращаться. Мысль о том, что у меня никогда не будет настоящей подруги, приводила меня в отчаяние. Девушки отлично ладили друг с другом. Им всегда было с кем поговорить, они заботились друг о друге. Видя их вместе, я особенно остро чувствовал свое одиночество, но не знал, что делать. Хороший секс должен был стать моим путем к женскому сердцу, но этого не случилось. Хотя я давал им книги о сексе, разговаривал о сексе и почти каждый день занимался с ними сексом, они по-прежнему шарахались от меня. Покорившись мужчине, женщина хочет его целовать. А когда я пытался целовать своих девушек, они уворачивались. Мне быстро стало ясно, что многое идет не так, как я представлял. Я хотел получить целиком и полностью преданную мне женщину, а получил 2 девушек, преданных друг другу. Кроме того, план омоложения тоже не сработал. Секс с юными девушками должен был повернуть время вспять, но в зеркале я видел, что продолжаю стареть. Лысина росла. На висках появилась седина. Морщины вокруг глаз углубились. Я потратил на это несколько лет, но оказалось, что мечте о преодолении одиночества и старости не суждено осуществиться. Я несколько раз думал о том, чтобы бросить все это, но не знал, как поступить. Одиночество — страшная мука. Мне очень нужно было общество. Без девушек я снова останусь один с матерью. У меня не будет никого, кого я мог бы назвать по-настоящему своим. Я ничего не мог сделать. Приходилось продолжать процесс одомашнивания и надеяться на чудо. Чтобы забывать об одиночестве во время секса, я обычно погружался в мир фантазий. Девушки стимулировали меня физически, фантазии эмоционально. Это было приятно. Но стоило вернуться в реальность, а ощущение быстро исчезало. Мне было тяжело видеть, как девушка спешит назад в камеру к своей подруге. Я понимал, что мне не избавиться от одиночества. Когда блондинка рожала 2-го ребенка, стало ясно, что ее тело меняется. Она больше не казалась мне такой привлекательной, как прежде. И тогда я решил, что мне стоит завести в подвале новую девушку. Но если я хочу избавиться от блондинки, придется позаботиться о брюнетке. В В детстве у меня были морские свинки. Я много читал об этих животных. Морские свинки, как и люди, животные общественные. Для выживания им нужен компаньон. В одиночестве они заболевают и умирают в своих клетках. Я чувствовал, что с брюнеткой произойдет то же самое. В этот момент весь ее мир был связан с другой девушкой. Если я собираюсь избавиться от блондинки, нужно сделать так, чтобы брюнетка не умерла от горя. Чтобы решить проблему, нужно сначала поселить в подвале новую девушку, а уж потом избавляться от блондинки. Тогда брюнетка останется с новой подругой и переживет исчезновение старой. К сожалению, рассчитывать на Елену я больше не мог, но за плечами у меня было несколько лет общения с женщинами. Я был уверен, что справлюсь и сам. Но прежде чем искать новую девушку, следовало построить в камере дополнительную кровать. Так я смог бы подготовить девушек к появлению новой подруги. Когда я принялся за строительство кровати, они не проявили энтузиазма, но оживились, когда я пообещал им после появления новой девушки купить сексуальное белье. Когда кровать была построена, я начал подбирать яд для блондинки. Яд должен был быть безвкусным и желательно медленным. Не имело значения, можно ли его было обнаружить, но его существенным преимуществом было то, что она будет умирать мучительно. Это хорошо. Тогда брюнетка решит, что ее подруга заболела и умерла от болезни. Блондинка давно уже стала довольно болезненной, и ее смерть вряд ли припишут мне. Это будет актом милосердия. Чтобы не привлекать внимания, я уехал за несколько сотен километров. Там, в аптеке, я рассчитывал найти нужный яд, но возникла непредвиденная проблема. Когда я спросил про яд, аптекарь сказал, что у них этого средства нет, его нужно заказывать у поставщика. А чтобы известить меня о поступлении, ему нужны мое имя и адрес. Когда через несколько дней у моих дверей появилась милиция, я запаниковал. Я решил, что Елена на меня донесла, но... К моему великому облегчению милиционеров интересовал только яд. Я спокойно объяснил, что мне нужно избавиться от кроликов. Не знаю, поверили ли они мне, но новых вопросов не последовало, и милиционеры ушли. Я решил, что возвращаться в аптеку небезопасно. Но время и так было на моей стороне. Блондинка слабела. Она и без яда долго не протянет. Построив дополнительную кровать в темнице, я стал подыскивать третью девушку. В субботу вечером я взял бутылку водки, растворил в бутылке воды снотворное и направился в Рязань. Настроение у меня было прекрасное. Искать девушку в одиночку было гораздо безопаснее, но, колеся по городу, я понял, что мне не хватает навыков. На улицах я видел симпатичных девушек, но стоило мне остановиться и предложить подвести их, они не обращали на меня внимания или просто уходили. В конце концов, я остановил девочку-подростка и предложил отвезти, куда она захочет, но она назвала меня уродом и грязно выругалась. У Елены был настоящий талант, которым я не обладал. А без этого мне не заманить девушку в машину. Проездив по улицам почти 7 часов, я сдался и вернулся домой. Той ночью я лежал в постели и думал. Мне стало ясно, что если блондинка умрет, брюнетка последует за ней, и я останусь в полном одиночестве и без секса. В последующие месяцы блондинка как-то оправилась и ухитрилась даже забеременеть в третий раз. Это стало для меня сюрпризом, хотя не таким удивительным, как другое обстоятельство. Я позабыл об одомашнивании девушек, и они стали необычно покорными. Несколько недель я даже не наказывал их. Я не понимал, что и почему происходит, но... Дни шли, и я убедился в том, что спустя 3 года моя стратегия одомашнивания наконец-то сработала. Сильнее всего изменилась брюнетка. Когда я что-то ей приказывал, она подчинялась сразу же и без промедления. Стратегия подарков и привилегий принесла плоды. Страшно довольный, я решил, что подвал стал для моих девушек безопасным и надежным домом. Они наконец-то поняли, что жизнь в современном обществе сложна, а под моей опекой жить легко, просто и безопасно. А домашних девушек я смог перейти к следующему этапу своего плана. Блондинка скоро исчезнет, поэтому нужно превратить брюнетку из рабыни в подругу. Я не знал, готова ли она к этому. Нужно было это проверить. И тогда я решил отвезти ее в свою спальню. Она подчинялась покорно и с готовностью. Во второй раз мы даже вместе смотрели порно. В конце концов, я поверил в то, что из нее получится отличная подруга. Но я не просто радовался своему успеху. Я думал о другом. В ближайшем будущем у меня как раз появится отличная возможность выяснить, сможет ли брюнетка стать моей новой верной подругой.